Взгляд метнулся к длинному преподавательскому столу. Там, в высоком кресле, больше похожем на трон, восседал директор Дамблдор в светло-сиреневой мантии, украшенной золотистыми узорами. Он с благодушной улыбкой наблюдал за распределением и аплодировал всем так, будто каждый из первокурсников был его любимым внуком или внучкой. Заметив ее взгляд, он кивнул и ободряюще улыбнулся. Тем временем девочка по имени Дафна Гринграсс отправилась на Слизерин, а следующая за ней Гермиона Грейнджер отправилась в Гриффиндор. Джейн продолжила рассматривать стол преподавателей, это немного успокаивало. Взгляд сразу наткнулся на Хагрида, возвышающегося над остальными профессорами. Он хлопал всем, кроме слизеринцев. А еще, видимо, иногда поглядывал на Джейн, хоть она этого и не замечала, потому что когда их взгляды все-таки встретились, Хагрид улыбнулся явно очень довольной улыбкой. Джейн даже смогла улыбнуться ему в ответ. Малфой рядом скривился и уже было начал что-то говорить, но Джейн наступила ему на ногу. Коротко извинившись, она продолжила рассматривать профессоров. Хагрид сидел справа от Дамблдора, а между ним и троном директора находились еще пятеро волшебников. Женщина в огромных очках, похожих на стрекозиные глаза, почти не наблюдала за происходящим и, казалось, витала где-то в облаках над своим серебряным кубком. Джейн стало интересно, что она может преподавать. Рядом с ней находилась пожилая женщина, как поняла Джейн по ее одежде, медсестра или что-то вроде того. Серьезный мужчина с короткой седой бородой, почему-то напомнил Аристотеля. Он внимательно слушал женщину в темно-красной мантии, оба они лишь изредка поглядывали на распределение. Наверное, они вели уроки только у старшекурсников, поэтому мало интересовались происходящим. В школе Литтл-Уингинга тоже всегда так было на каких-нибудь общих собраниях. Зато пухлую женщину рядом с Дамблдором Джейн сразу признала деканом Пуффендуя. Своим ученикам она аплодировала сильнее всего. По левую сторону от Дамблдора стоял пустой стул, должно быть, место профессора МакГонагалл, которая все еще продолжала зачитывать имена. Лонгботтом, Невиллу. Очередь как раз дошла до того мальчишки с жабой. Шляпа очень долго думала над ним, прежде чем выкрикнуть «Гриффиндор». Выслушав свой вердикт, бедняга так быстро рванул к своему факультету, что забыл снять шляпу. Под общий смех ему пришлось идти обратно, чтобы вручить ее Марак МакДугал. Когтевран, не задумываясь, объявил волшебный артефакт, стоило только оказаться на голове девочки. Маленький человечек с пышной седой бородой, который скорее стоял, чем сидел на своем стуле, рядом с местом МакГонагалл, с улыбкой зааплодировал новой ученице. Если Джейн правильно поняла, это и был декан Когтеврана. Следующей за ним была темнокожая женщина в блестящей мантии под золото. Левее сидел беспокойный сосед, профессор Квиррелл. Он постоянно ерзал на стуле, почти не поднимая взгляда от стола, и вздрагивал каждый раз, когда шляпа выкрикивала название факультета. Еще левее находилось какое-то черное пятно, Джейн предпочла туда не смотреть, потому что когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя, а ей и так было плохо. Вместо этого она решила вновь сосредоточиться на профессоре МакГонагалл. «Малфой, драка», — зачитала она. Тот многозначительно посмотрел на Джейн и пошел к шляпе с видом абсолютного победителя. А сама Джейн, наскоро вспомнив алфавит, вдруг подумала, что буква «М» находится в ужасной близости от буквы «П» – Слизерин. И в этом не было ничего удивительного. Непрошедших отбор первокурсников оставалось все меньше. Мун, Нот, Паркинсон, девочки-близнецы Паттил, затем Салли Энн Перкс и, наконец, Поттер, Джейн. Несмотря на то, что она ожидала, когда назовут ее имя, сердце все равно пропустило удар, а душа рухнула куда-то в пятки. Джейн, забыв, как дышать, на негнущихся ногах пошла вперед. Стоило ей только сделать шаг, как все разговоры стихли до звенящей тишины, будто у телевизора резко выключили звук. Точно, дядя с тетей сейчас, конечно же, смотрит вечерние новости, а Дадли жует какой-нибудь бутерброд. Возможно, и ей бы перепало что-нибудь вкусное. Вот бы сейчас оказаться дома, а не под этими взглядами. Наверное, у меня сейчас жуткое лицо, подумала Джейн, заметив, что МакГонагалл странно на нее смотрит. Когда однажды ей не повезло выступать с докладом перед всей школой, потом учительница по литературе так и сказала: «В следующий раз делай лицо попроще, выглядишь так, будто собираешься кого-то убить. Просто представь, что ты рок-звезда», сказала себе Джейн. Но это не помогало, в голове стучала только одна мысль: «Домой». Последнее, что она увидела, Прежде чем шляпа упала ей на глаза, был огромный зал, заполненный детьми, каждый из которых подался вперед, чтобы получше разглядеть ее, разноцветные флаги и серебристая змея над одним из длинных столов, а затем вы с Верком. Змея, зеленый, выход, дом, Слизерин. Прогрохотала шляпа, звяк, послышалось оглушительное. Джейн оглянулась, приподняв поля шляпы. Профессор Сюртук, выронив из рук серебряный кубок, смотрел куда-то вперед невидящим взглядом. Рядом с Сюртуком профессор Кверрелл, фигурально выражаясь, выронил челюсть. Да и вообще атмосфера за столом преподавателей была, мягко говоря, странной. Ну почему? Почему она вспомнила именно этот глупый момент в зоопарке? Почему не красно-алого феникса? Почему не слова того же Кверрелла о том, что с ее любознательностью ей самое место в когтевране? Джейн поднялась на ноги и, сняв шляпу, укоризненно посмотрела в ее матерчатое лицо. Складки старой ткани образовывали что-то похожее на рот и нависшие бровные дуги. Но сейчас та прикидывалась обыкновенным головным убором и, похоже, не собиралась озвучивать никакого другого решения. Джейн протянула бесполезный артефакт обратно профессору МакГонагаллу. Волшебнице следовало бы взять шляпу и уже назвать следующее имя, но она молчала, с недоумением глядя на Джейн, будто пыталась узнать, увидеть знакомые черты, но никак не находила их. С недоуменными лицами молчали и все остальные. Джейн положила шляпу на табурет и, сжав кулаки, направилась к теперь уже своему факультету в полной тишине, как вдруг за спиной послышались хлопки. Директор Дамблдор улыбался и громко аплодировал ей, как и всем до этого, будто ничего необычного не произошло. Переглянувшись, с неохотой начали хлопать остальные учителя, постепенно зазвучали робкие аплодисменты от столов других факультетов и, наконец, от стола Слизерина. Краем глаза Джейн заметила, что Сюртук пытается испепелить ее жутким взглядом. Это будет чудесный год, не иначе. На Хагрида она смотреть постеснялась. Остаток вечера прошел как в тумане. Вроде бы некто Рон Уизли отправился в Гриффиндор, а последний первокурсник в списке, Блейз Забини, попал в Слизерин. Потом все вроде как поели. Джейн только вяло поковырялась в тарелке, потому что попробуй-ка съесть даже самое вкусное, когда на тебя так смотрит. Затем старосты повели их в гостиную факультета какими-то запутанными путями. А затем голова Джейн наконец коснулась подушки их общей еще с четырьмя девочками спальни, и сон забрал ее в свои крепкие объятия. От всех пережитых волнения и голода, сон очень быстро превратился в кошмар. Джейн снилась, что она стоит на высоком помосте, вокруг которого собрались люди в темных мантиях, лица спрятаны под глубокими капюшонами. Из толпы выходит Дамблдор и, с поклоном кладет к ногам Джейн золотое блюдо с запеченной курочкой. Не разгибаясь от поклона, он пятится назад и исчезает в темноте. Остальные люди тоже кланяются ей и один за другим преподносят свои дары. Вскоре вокруг Джейн стоит столько разнообразной еды и напитков, что она не знает, с чего начать. Затем она начинает смеяться, будто двойным смехом, один ее собственный, а другой, холодный взрослый смех, больше подходящий мужчине, чем девочке. Люди сбрасывают капюшоны, и под ними оказываются головы змей. Кверрелл в своем фиолетовом тюрбане начинает играть на флейте, люди-змеи покачиваются в такт музыки. «С нами, с нами!» — радостно шепчут они. Она подхватывает баранью ножку и с аппетитом вгрызается в сырое сочное мясо. Джейн резко проснулась от нехватки воздуха и тут же вытащила изо рта уголок обслюнявленного одеяла, который чуть не проглотила, приняв за еду. Мерлинова борода, тихонько выругалась она и, повернувшись на другой бок, заснула вновь. Больше ей ничего не снилось. Глава 7. Ориентирование на местности. Часть 1. Первую неделю пребывания в Хогвартсе Джейн чувствовала себя маленьким суденышком, унесенным в открытый океан. У других были компасы и карты, своя надежная гавань, а она просто блуждала в бескрайних водах, унесенная бурным течением. Она вместе со всеми передвигалась по запутанным до невозможности коридорам школы, записывала лекции, делала взмахи волшебной палочкой, слушала учителей. Но суть всего этого оставалась где-то за гранью ее понимания. Иногда ей казалось, что она здесь просто случайный гость, забежавший на секунду, чтобы укрыться от дождя. Во снах она жила на Тисовой улице, а по утрам долго не могла понять, где находится. В Хогвартсе не было уроков в привычном для нее понимании. Здесь не было математики, рисования, литературы и прочего. Зато каждую среду ровно в полночь они наблюдали за звездами и движением планет с самой высокой башни замка. Трижды в неделю изучали растения, каких не встретишь даже в самых экзотических цветниках, и то, как эти растения использовать. История магии рассказывала о гоблинских восстаниях и древних волшебниках. Трансфигурация, превращение одного в другое, уроки по чарам, зелья, защита от темных искусств. И все это было абсолютно незнакомым, непонятным, удивительным. И все нужно было как-то осмысливать и запоминать. Еще были другие ученики. Она с облегчением замечала, что не хуже других, таких же, как и она, выросших среди обычных людей, да и многих детей из семей волшебников тоже. Первокурсникам нужно было запомнить столько всего, что даже у тех, кто с самого рождения рос рядом с магией, было не слишком много преимуществ. Разве что лучше ориентировались в магическом мире и лучше понимали, например, что значит ее победа над тем, чье имя нельзя называть. «Это она», — шептались они, — «та самая Джейн Поттер, да-да, которая в очках, ты видел ее лицо, ты видела ее шрам». Этот благоговейный шепот Джейн слышала с самого своего первого полноценного дня в Хогвартсе. Он доносился отовсюду, начинался перед ней и длинным шлейфом тянулся позади. Кроме вопросов о шраме и ее внешности, также особой популярностью пользовались вопросы о том, как вообще так получилось, что она на Слизерине и почему она в компании с отпрыском Малфоев. Но это все чуть позже, а пока. Джейн проснулась рано-рано, маленький будильник, стоящий на столике рядом с кувшином с питьевой водой, показывал только 6 утра. Остальные девочки все еще спали глубоким сном. Она тоже попробовала снова заснуть, но сон не шел, и тогда она придумала кое-что получше. Умывшись и одевшись, Джейн потихоньку вышла из спальни. Гостиная факультета была пуста, как она и надеялась. На стенах из зеленого камня и черном полированном полу сверкали блики воды. Она подошла поближе к высоким стрельчатым окнам, за стеклами плавали стайки серебристых рыбок. Солнце косыми лучами пробивалось сквозь бутылочно-зеленые воды озера. Кажется, вчера кто-то что-то говорил об этом. Джейн прислушалась, даже слышно было, как плещется вода снаружи. Чудеса да и только. Перед тем, как выйти из гостиной, она проверила боеприпасы в одном из карманов юбки. Мелкие камешки, фасоль и косточки от вишни. Убедилась, что рогатка, заткнутая за пояс, не выпадет при движении. Затем достала из кармана мантии булочку с изюмом, предусмотрительно заныканную со вчерашнего пира, и не спеша направилась к двери. Зеленое яблоко, лежавшее в другом кармане, она решила оставить на потом. О том, что нужно взять с собой волшебную палочку, Джейн даже не подумала. Оказавшись в каком-то мрачноватом коридоре, Джейн сначала опешила, она и забыла, что гостиная Слизерина находится в подземельях. Зато когда ей наконец удалось выбраться оттуда, Хогвартс предстал совсем в ином свете. Он весь, казалось, состоял из лестниц, загадочных дверей, окон, арок, портретов и коридоров. Почти в каждом коридоре висели портреты. Где-то их было всего несколько штук, в других они украшали всю стену. А еще, Джейн так и не разобралась, было ли это приятным открытием или нет, но обитатели портретов разговаривали и переходили из картины в картину. В одном из коридоров, когда она жевала яблоко, за нею вязался нарисованный золотистый ретривер. Он шел рядом с ней некоторое время, затем его позвал мужчина в старинной охотничьей одежде, и пес помчался обратно, то и дело сбивая с ног других нарисованных дам и рыцарей. Лестницы тоже были непростые. Одни были узкие, другие широкие, массивные и ажурные, некоторые двигались и вообще жили по каким-то своим законам. Очень скоро Джейн поняла, что направление, в котором она думает, что эта лестница ведет, порой совсем не совпадает с тем, куда эта лестница ведет на самом деле. Это сбивало с толку и завораживало, но не пугало. Прогулка больше походила на приключения Алисы в Стране Чудес. И Джейн даже задумалась, а не сон ли это ей снится. А еще все вокруг казалось каким-то знакомым и щемяще родным. Она была даже почти уверена, что если повернуть налево, то там будет окно с витражом в виде дракона, хотя такого витража там, конечно, не оказалось. Но затем утро, так похожее на волшебный сон, стало до безобразия дурацким. Джейн поднималась по очередной лестнице, когда гулко прозвенел колокол. Кажется, староста вчера говорила, что это означает начало занятий. Значит, уже половина девятого, а ровно в 9 начнутся уроки. Все произошло так внезапно, что у Джейн напрочь вылетело из головы, как она оказалась на этой лестнице, а главное, как вернуться в гостиную Слизерина. Двое волшебников с ближайшего портрета на этот вопрос сказали, что лучше туда вообще не возвращаться. Рыцарь на другом портрете галантно предложил проводить ее до гостиной, но быстро запутался. Джейн его не винила. Усложняло дело и то, что стоило только людям с портретов заметить ее зеленый галстук, как они тут же поворачивались к ней спиной и не желали продолжать разговор. «Ну и ладно», — подумала Джейн, — «без всяких там картинок разберусь, тоже мне, самые умные нашлись». Затем удача все-таки повернулась к ней лицом, или так только показалось. В дальнем конце коридора, рядом с темно-красными дверями, толпились старшекурсники Слизерина. Среди них были и оба старосты. «Ты что здесь делаешь?» — воскликнула Джемма Фарли, заметив Джейн. «Какой у тебя сейчас предмет? И почему ты не была на завтраке?» Ни на один из этих вопросов у Джейн достойного ответа не было. «Кажется, я немного заблудилась», — наконец сказала она. Это тут же вызвало взрыв смеха остальных слизеринцев, с интересом прислушивающихся к разговору. Джейн смерила их презрительным взглядом, будто они никогда первокурсниками не были. «Немного заблудилась, немного», — тем временем воскликнула Джемма, полыхая темными глазами. «Тебе вообще не следовало бродить здесь в одиночку с утра пораньше». Затем обратилась ко второму старосте. «Я ведь говорила, нужно закрывать дверь изнутри. Каждый год одно и то же. Ей еще повезло, что она наткнулась на нас». «Ладно тебе, Фарли», — сказал Дерек Хьюлетт, растягивая губы в снисходительной улыбке. «Говорят, она справилась с одним из самых опасных магов за последние несколько столетий, что ей какие-то хогвартские коридоры. Правда же, Поттер?» Снова послышались смешки. Джемма на секунду возвела глаза к потолку, затем обратилась к Джейн. «Спускайся на 2 этажа ниже, затем 2 поворота направо, у тебя, кажется, история магии. На кабинете будет написано. И постарайся не потеряться, а, теперь брысь отсюда». «Ладно, ладно», — вяло пробормотала Джейн и пошла в указанном направлении. За спиной слышались перешептывания. «Что у нее с волосами? А ты видел ее шрам? Неужели она и правда уничтожила темного лорда? Шляпа, наверное, сошла с ума, если отправила ее на Слизерин». Джейн, нахмурившись, спускалась по лестнице. Все это было неправильным. Все должно было быть не так. Она-то думала, что сразу подружится со всеми, раз они тоже волшебники, что в Хогвартсе к ней наконец будут относиться нормально. Но нет, даже здесь она была особенной. С какой минуты она вообще решила, что стоит только попасть сюда, то жизнь сразу превратится в счастливую сказку? Как она допустила в себе такую глупую уверенность? Она повернула в очередной коридор, расцвеченный яркими пятнами от оконных витражей, сквозь которые светило солнце, и увидела маленького полупрозрачного человечка, который натягивал над полом тонкую леску. Окажись она здесь немного позже, и точно бы угодила в эту ловушку. При виде Джейн человечек тут же весь встрепенулся и заверещал, как сирена. «Шпионы, шпионы, слизеринские шпионы, иди-ка сюда, я, великий Пивз, тебе покажу, как за честными людьми шпионить». С этими словами он оторвал железную руку у рыцарских доспехов у окна и, начав вращать за металлический палец, стремительно двинулся на Джейн с явным намерением пристукнуть ее. «Только попробуй», — пригрозила ему она, и призрак, а точнее, полтергейст, воспользовался этим советом, швырнув руку со всего размаху в ее сторону. Джейн взвизгнула и помчалась прочь, не разбирая дороги. Уж что она умела делать хорошо, так это бегать. Однако убежать от полтергейста, который не собирался отставать и швырялся всем подряд, оказалось делом совсем непростым. Бывало, Джейн казалось, что он ушел, но тот появлялся прямо у нее перед носом, и приходилось бежать дальше. А самым обидным было то, что он мог схватить ее за мантию, а она ему врезать по морде не могла. Рука просто проходила насквозь. «Чего привязался ко мне?» — воскликнула Джейн, перескакивая с одной лестницы на другую, движущуюся в противоположную сторону. «Захотел и привязался», — ответил тот, нагло хихикая. «Может, ты мне понравилась, может, это я так свою симпатию проявляю, проявляя ее где-нибудь в другом месте. Лучше к старшекурсникам Слизерина ее прояви». «Еще чего», — ответил он, подбоченившись. «Чтобы они кровавому барону потом нажаловались?» Джейн топнула ногой. «Ах вот, значит, как, кровавый», — только и успела крикнуть она, как Пивз с диким визгом обрушил на нее гардину с бархатными шторами, и как бы она ни пыталась высвободиться, он только больше запутывал ее в тяжелой ткани. «Отстань, я и так на урок опаздываю», — почти умоляюще проговорила Джейн, когда ей наконец удалось сбросить с себя эти мерзкие шторы. Так ужасно она себя не чувствовала с тех пор, как Дадли вместе со своей компашкой гнался за ней до самого универсама на велосипедах. После этого она, конечно, устроила им темную, раскрутив на этих самых велосипедах все крепления. Но вот, что делать с Пивзом, было непонятно. Он, в отличие от Дадли, даже не устал от всей этой погони. «Лучше помоги найти кабинет по истории магии», — попросила она, уворачиваясь от очередного броска. «Ах, бедняжка, я знаю, что с тобой делать». Он отбросил шторы и вдруг оглушительно заорал. «Ученик прогуливает уроки. Скорее, скорее». А потом тише добавил. «Вот сейчас ты попадешься Филчу, будешь Хогвартс до конца жизни драить». И взвился под потолок, призывая поторопиться на место преступления. Как по заказу в коридоре появилась худющая серая кошка завхоза, миссис Норрис. Только этого не хватало. Вчера одного взгляда на этого Филча хватило, чтобы Джейн поняла, ему на глаза попадаться ей хочется меньше всего. Кошка тут же присоединилась к Пивзу, сиреной завывая на весь коридор. «Да вы издеваетесь!» — воскликнула Джейн, начав злиться. «Ну, посмотрим еще кто кого». Она выхватила рогатку из-за пояса юбки, зарядила фасолину и выстрелила прямо в орущий комок шерсти. Кошка с громким мявом понеслась прочь. Пивз, опешив от такого поворота, ринулся за ней, умоляя остаться, а Джейн бросилась вниз по лестнице, перескакивая сразу через несколько ступенек. «А ну стой, гадюка!» — послышалось в отдалении. Джейн припустила еще быстрее, а затем свернула в очередной коридор. На ее счастье, дверь одного из классов была приоткрыта, оттуда доносились голоса. Подойдя ближе, в общем гомоне она различила заикающийся голос Квирелла. Он пытался рассказывать про оборотней, но его мало кто слушал. Джейн заглянула в класс. Ученикам было уже, наверное, лет по 17, они казались совсем взрослыми. Приглядевшись, она заметила, что некоторые носили красно-золотые галстуки, другие – синие с бронзой. Большинство из тех и других переговаривались между собой, еще двое в синих галстуках пытали профессора вопросами о том, где он взял свой тюрбан. Это было интересно послушать. На секунду она засомневалась, странно будет, если она зайдет. Но тут же подумала, еще хуже будет, если снова придется убегать от Пивза. Поэтому Джейн, собрав всю свою храбрость в кулак, на цыпочках протиснулась в класс и была такова. Уж сюда этот наглый полтергейст точно сунуться не посмеет. Ну, то есть, она очень надеялась на это. Глава 8. Ориентирование на местности. Часть 2. В классе царил сумрак из-за темных стен и окон, занавешенных тяжелыми тусклыми шторами. Горели несколько оплывших свечей в простых металлических подсвечниках, в помещении пахло воском, дымом и почему-то чесноком. Для Джейн такая полутень была только на руку. На цыпочках протиснувшись в приоткрытую дверь, она тихонько уселась на последний ряд и съехала на скамейке почти под самую парту. Класс был довольно большим, этот ряд и еще два предыдущих пустовали. Наверное, Квирелл сказал всем сесть поближе, иначе бы ученики давно оккупировали последние парты, и мест здесь не оказалось. Все знали, последние парты всегда лучше первых. Тем временем профессор пытался вести урок. Однако неугомонные ученики каждый раз перебивали его и требовали подробности истории с тюрбаном. Всем хотелось узнать, как преподаватель смог защитить афганского принца от зомби и какие именно заклинания он использовал. Квирелл вяло отнекивался, мол, сейчас другая тема, но вопросы продолжали сыпаться на него со всех сторон. «Мы же хотим знать, разве это плохо?» — услышала Джейн слова одного из учеников. «Вдруг не повезет, с зомби встретимся, а как сражаться с ним неизвестно. А ты что, тоже себе новый головной убор захотел?» — спросил его другой ученик. Все тут же засмеялись и начали придумывать еще какие-нибудь шутки на эту же тему. На профессора Квирелла внимания никто не обращал. А шутки и правда были смешные, Джейн даже не сдержалась и захихикала вместе со всеми. «Тише, Пе, пожалуйста!» — воскликнул Квирелл. «Да давайте будем, Пе-Пе, придерживаться темы сегодняшнего урока». Темой урока были оборотни, поэтому какая-то девушка тут же спросила. «А вы когда-нибудь дрались с оборотнями?» «К счастью, Эн, нет», — ответил тот, вжимая голову в плечи. «И Эн, надеюсь, вам-то тоже не Пе придется». «Ой, ну так же неинтересно, донеслось из класса. «Лучше расскажите про вампиров. А это правда, что вы соблазнили жену главы вампирского клана Румынии, и поэтому они теперь собираются вас убить? Я слышал, что все было наоборот, и теперь та вампирша преследует его, потому что наш профессор оказался не подвластен ее чарам». «Да нет же, это слухи про ту ведьму из Албании, которая похищала детей из Магловской деревни. Расскажите нам, профессор». Бедняге Квиреллу оставалось только краснеть и отнекиваться, пока ученики строили все более абсурдные теории. Джейн даже стало жалко профессора. Голоса детей были вежливые, но в вопросах не было ни капли уважения или хотя бы такта, словно стая маленьких хихикающих гиен. «Да ладно вам, профессор», — донесся из класса девчачий голос. «Это же только 2 сентября. Давайте лучше поговорим о жизни, о вас. Простите, но подобные вопросы сейчас неуместны», — взволнованно ответил Квиреллу, все больше вжимая голову в плечи и заикаясь. «Это еще почему? Вы же учились в Когтевране, тут почти что все свои», — проговорил парень, сидящий с той девушкой за одной партой. «Если что, мы даже можем уйти», — под общий смех заметил Гриффиндорец с соседнего ряда. «Ну, чтобы никого не смущать, хватит», — вдруг рявкнул Квиреллу, с силой ударяя ладонью по столу, но затем добавил, заикаясь еще сильнее, как будто сам испугался собственного голоса: «Не хотите смотреть проекцию? ЗЗЗ, значит, бэб будете просто переписывать с учебника». Смешки немного умолкли, и профессор, взмахнув дрожащей в руке палочкой, включил очень древний на вид проектор. Джейн и не знала, что волшебники пользовались такими, хотя теперь было понятно, почему в классе так темно. Каждый раз, когда Квиреллу делал взмах, изображения на стене сменяли друг друга. Здесь были и обычные гравюрные рисунки, и довольно жуткие фотографии превращения человека в зверя, которые, к тому же, еще и двигались. Джейн даже привстала со своего места, чтобы получше разглядеть. «А это», — начал Квиреллу, указывая на картинку с человеком-ягуаром, но не договорил, скомкав остаток фразы. При желании в этой несуразице можно было даже услышать фамилию Поттер. И ученики услышали, и тут же начали оглядываться по сторонам. Джейн сползла обратно под парту. «Мерлинова борода. А все-таки, при чем тут Поттер?» — спросил кто-то с первых парт. Квиреллу замолчал на мгновение, видимо, пытаясь придумать что-нибудь вразумительное, но затем проговорил: «А может быть, мисс Поттер прекратит уже прятаться, а вместо этого сама потрудится объяснить нам всем, при чем здесь она и почему не на своих занятиях?» Вот это уже запросто засчитывалось за предательство. Но делать тоже было нечего, и Джейн пришлось вылезти из-под парты. По классу тут же пронесся удивленный полувозглас-полувздох. «Это Поттер, это действительно Поттер». Все оглянулись и подались вперед, чтобы разглядеть ее в окружающей темноте. Сначала ей захотелось сказать что-нибудь эдакое, потому что Квиреллу опять своим неуместным словом выдал ее местоположение, как и тогда в Лютном, но передумала. В конце концов, она бы тоже удивилась. А еще он не был виноват, что так заикается и поэтому его не слушают. Может быть, наоборот, даже лучше, что он заметил ее. И если он не может угомонить учеников, то, может, она сможет их отвлечь, хоть немного. «Вот, знаете ли, заскучала на истории магии и решила себе что-нибудь поинтереснее найти», — с беззаботным видом проговорила она. «А тут слышу, вы про оборотней рассказываете, я как раз про них вчера читала. Ну вот и заглянула послушать. Кстати, что будет, если запереть в одной комнате оборотня, вампира и зомби? Кто из них победит? Потому что если оборотень, это все-таки волшебник, он может использовать заклинания, но вампиры очень быстрые, вампир может опередить оборотня и выпить его кровь раньше. Однако если оборотень уже обратился, то он становится гораздо крупнее вампира, сильнее и быстрее. И если они будут сражаться между собой, то могут не заметить приближение зомби, который может превратить их в других зомби тоже. Что будет, если зомби или вампир укусит оборотня, если учесть, что его организм становится невосприимчив к другим болезням и вирусам? А если зомби укусит вампира? А если вампир укусит зомби? А если оборотень укусит вампира, который уже укусил зомби? Или, например, она замолчала, оглядев притихший класс. «Я спрашиваю слишком быстро». «Да», — тишина была ей ответом. А затем все разом загалдели, отстаивая собственный вариант развития событий. Джейн только успевала вертеть головой в попытках уловить какую-нибудь полезную информацию, но к единому мнению никто приходить даже не собирался. Как вдруг пламя свечей на пару мгновений взвелось к самому потолку, озаряя весь кабинет оранжевым светом. «Я знаю, что будет», — проговорил Кверреллу. Каким-то невероятным образом его вроде бы тихий голос перекрыл весь гвалт, и хотя профессор все еще заикался, теперь в нем ощущалась уверенность. Взгляд был оценивающим и острым. «Итак, сейчас каждый откроет учебник и начнет переписывать основные признаки всех троих существ, а после того, как я провожу мисс Поттер на ее занятия, пока она еще что-нибудь не спросила». На этом моменте ученики захихикали, а Джейн возмущенно уперла руки в бока. «Вы поделитесь на 4 группы и сделаете доклады о каждой из вышеописанных ситуаций. Найдете документальные свидетельства, либо размышления других исследователей на эту тему. Ведь что может быть прекраснее, чем самостоятельные поиски ответов на свои вопросы? Это и есть одна из главных ценностей Коктеврона, к которую усваивают его ученики, и к которую не помешало бы усвоить другим факультетам тоже. Приступайте, мисс Поттер. Прошу за мной, а мне потом можно будет послушать?» — спросила Джейн. На это он только усмехнулся. «Скажу вам больше, Поттер, вы даже сможете написать такой же доклад, когда окажетесь на пятом курсе». «Чего?» «На выход, Поттер», — ответил тот, затем взмахнул палочкой и направился к выходу. Пока он шел, проектор выключился и, взлетев со своей подставки, вместе с ней приземлился возле одного из книжных шкафов. Бумаги на столе сами собой сложились в аккуратную стопку, а тяжелые шторы всколыхнулись и раздернулись, словно легкие занавески. Света в классе сразу стало больше, но не намного. Высокие окна, почти во всю стену, были ужасно запыленными, в копоти и сетке мелких трещин. В это же время огонь на свечах погас, оставив только сизый дымок виться вверх к темному потолку. Да, колдовать у него получалось гораздо лучше, чем вести уроки. И все это было так круто, что Джейн не смогла скрыть восхищение. Она просто обязана была научиться делать так же. «Идемте же, мисс Поттер», — позвал Кверреллу уже из коридора, и Джейн, скорее выбравшись из-за парты, направилась следом за профессором. На выходе она обернулась, почувствовав чей-то взгляд. Несколько гриффиндорцев смотрели ей вслед. «Почему именно Слизерин, а, Поттер?» — спросил один из них. «Зачем тебе понадобилось выбрать именно этот гадюшник? Ты будто бы не знаешь». Теперь уже на нее смотрели и когтевранцы тоже. Джейн стоило больших усилий, чтобы продолжать смотреть прямо, а не опустить голову или отвести взгляд. «Это недоразумение», — хотелось воскликнуть ей. «Я не знаю, почему так получилось, шляпа решила все за меня». «Поттер», — воскликнул Кверрелл раньше. «Довольно отвлекать у учеников от занятий». Она вздрогнула, когда он чуть подтолкнул ее в спину, но Кверрелл уже шагал вперед. Дверь класса закрылась сама собой, отрезая от чужих взглядов. «Жалеете о своем выборе?» — спросил он, когда она догнала его. «Все совсем не так», — подумала Джейн. «Я хотела выбрать Коктеврон. Я не хотела быть причастна к тому же факультету, что и тот волшебник». «Не дождетесь», — вслух проговорила она. «Мне ничье одобрение не нужно. Если все сами придумали себе то, какой я должна быть, это еще не значит, что я обязана быть именно такой». Кверреллу качнул головой, то ли соглашаясь, то ли возражая. «Еще ты так юны, но уже ты так категоричны. Слизерин попытается сломать это в вас. Но кое в чем вы правы, Поттер. Все придумали себе образ героя, позабыв, что вы все еще ребенок. И если быть честным, то следует признать, что я тоже поддался этому настроению. Знаете, тогда в лютном, я б был искренне уверен, что вот сейчас сработает какая-нибудь защита, и вы убьете того мага на месте, превратите в пыль. Но этого не произошло. Может быть, ваша защита действует только против убивающего проклятия, а может, никакой защиты уже и нет вообще». Джейн глянула на Кверрелла, тот смотрел изучающе, и ей тут же стало неуютно. «Но, конечно же, лучше не рисковать», — добавил он с улыбкой, его взгляд оставался таким же холодным. «Абсолютно точно лучше не рисковать», — ответила она, пытаясь скрыть внезапно накатившую панику. Ее голос заглушало только эхо от их шагов в пустом коридоре. Квирреллу нервно рассмеялся. «Не сомневаюсь, мисс Пеппе Поттер, вы бы просто замучили своими 100 000 почему незадачливого бедолагу гораздо раньше?» Джейн вскинула брови, при этом отмечая, что в профессоре только что что-то неуловимо изменилось. Она не понимала, что именно, но что-то было теперь по-другому. «Вот только что, так ему и надо», — не стала спорить она. Квирреллу рассмеялся вновь, хотя в его смехе совсем не чувствовалось веселье. Ну и что это сейчас только что было? Однако, что там насчет оборотней и прочих тварей? Ждать еще 5 лет, чтобы узнать, чем закончится их столкновение, звучит как-то совсем не обнадеживающе. Терпение, не в ваша отличительная черта, верно? Я просто хочу знать. Она пожала плечами. Что ж, вам никто не запрещает прочитать обо всем самостоятельно. Как я уже говорил, самостоятельность. Да-да, я помню, но мне подумалось, что вы могли бы рассказать гораздо интереснее, профессор. Квирреллу чуть усмехнулся. Слишком много нюансов, в разговоре всего не охватишь. И, как я тоже упоминал, терпеливость. Я приму это к сведению. Они прошли очередной коридор, а вы, значит, сбежали с урока истории, так, мисс Пеппе Поттер, спросил он и добавил, заметив, что она медлит с ответом. Или вы там не были вообще? Джейн неопределенно пожала плечами, затем призналась. Скорее, второе. Я заблудилась. Квирреллу издал короткий смешок. И правда, сказал он. Иначе быть просто не могло. Первокурсник и коридоры Хогвартса. Об этом уже можно писать поэму. Джейн фыркнула. Лучше бы указатели написали. И вообще, как вам не стыдно смеяться надо мной? Вы ведь смеетесь, верно? Нет-нет, поспешно ответил он. Просто вспомнил свой первый курс. Мы терялись регулярно. Осторожнее, мисс Поттер, здесь исчезающая ступенька. Они начали спускаться по лестнице, и он указал на ступеньку, которая действительно исчезла, стоило только занести над ней ногу. А вообще, Квирреллу ориентировался в этом здании явно лучше, чем Джейн, потому что лестницы, которые он выбирал, действительно вели вниз, а не куда угодно в других направлениях. «А где в ваши учебники?» Вдруг поинтересовался он. Они как раз свернули в коридор с витражными окнами и доспехами, тот самый, где Пивс устанавливал свою ловушку. Джейн внимательно вглядывалась вперед, пытаясь обнаружить тонкую леску, натянутую над полом. Вот будет потеха, если профессор сейчас запнется. Однако лески нигде не было, и Пивза, к счастью, тоже. Доспехи стояли целыми. Интересно, куда же он делся? А главное, как бы не попасться ему вновь. Книги остались в общежитии, с некоторым разочарованием ответила Джейн. Ну вот, должно быть, Филч успел уже все здесь прибрать. Как же вы-то так собирались на занятия и ничего с собой не взяли? Было 6 утра, я просто хотела немного погулять по Хогвартсу, а потом вернуться за вещами. Они свернули в очередной коридор. Но вы забыли, как добраться до своей гостиной, договорил вместо нее Квирреллу. Джейн поджала губы, и вовсе не забыла, я помню, относительно чего, солнца, чуть усмехнулся он, не умничайте, резко сказала она, сами-то, наверное, по 100 раз на дню терялись, кстати, вдруг сказал он, вы же знаете, что для входа в гостиную нужен пароль. Джейн удивленно вскинула брови, сюрпризы в новой школе поджидали ее на каждом шагу, разве вам этого не говорили, было что-то такое, может, я вспомню его, когда увижу дверь в гостиную, задумчиво проговорила она и также задумчиво добавила, ну, когда вспомню, как до этой гостиной дойти, ну да, возможно, согласно покивал Квирреллу. Джейн прищурилась, она была почти уверена, что он снова смеется над ней, в уголках его тонких губ так и таилась улыбка. Квирреллу остановился возле небольшого коридорчика без окон, который ответвлялся от основного. «Вам-то туда», — сказал он, — «в кабинет по правую сторону». Там будет табличка. Честно говоря, мисс Поттер, вам повезло, что первым уроком стоит история магии. Профессор Бинс, призрак, и постоянно забывает отмечать присутствующих. Джейн скривилась. Призрак, протянула она, с меня на сегодня призраков хватит. Я лучше просто здесь постою. Квирреллу удивленно глянул на нее. А чем вы? О Пивзе? Конечно, из-за него я сегодня заблудилась окончательно. А еще он позвал кошку, чтобы она позвала Филча, мерзкое существо, пожаловалась Джейн. Что с этим полтергейстом теперь делать ума не приложу. Но что касается кошки, к счастью, верная рогатка у меня с собой. «Что, бедная миссис Эннерис, ты такого с ней еще не случалось?» — проговорил Кверреллу, и скрывавшаяся улыбка стала чуть более явной, затем переспросил. «Вы, правда, носите с собой рогатку?» «Конечно», — довольно усмехнулась Джейн, вытаскивая верное оружие из-за пояса. «7 дюймов, рябина и эластичная лента, крепкая, идеально подходит для внезапных атак с расстояния». Она весело глянула на Кверрелла, но тот смотрел каким-то непонятным взглядом. «Как тогда, при разговоре в лютном переулке? Думаете, это странно?» Нахмурившись, спросила Джейн. «Думаете, я странная?» Тот молчал, может, не знал, что сказать, может, не хотел обидеть ответом. «Профессор, а спорим, что я отсюда смогу попасть прямо в прорезь у шлема на тех доспехах?» Предложила она с хитрой улыбкой. Конечно, она понимала, что вот сейчас абсолютно беззастенчиво выделывается перед ним. Но он только и делал, что смеялся над ней, и теперь ей хотелось ему как-нибудь за это отомстить. Доспехи, кстати, стояли довольно далеко, но для Джейн это не было помехой. «Я верю в вам», — ответил Кверреллу, нервно усмехаясь. «Соглашайтесь, если не попаду, то 10 раз подряд пробегусь вокруг Хогвартса, размахивая руками и кукарекая, как петух». «Что за ребячество?» — покачал головой тот. «Так согласны или нет, не трусьте. А если все-таки попадете?» — спросил Кверреллу с сомнением. «Ты тогда я те тоже де должен буду кукарекать?» Она бы посмотрела на такое. Тем более, он снова держался с ней вежливо и робко, и она чувствовала, что может им управлять. «Не беспокойтесь, уж я для вас что-нибудь придумаю. Смотрите внимательно». Джейн достала из кармана маленький камешек, прицелилась. Затем перенесла прицел чуть в сторону и отпустила резиновую ленту. Камешек, пару раз рикошетом отскочив от стены, упал прямиком в крестообразную прорезь шлема. Внутри доспехов послышался гул. «Видали?» — воскликнула Джейн, лихо убирая рогатку за пояс. «Я победила, значит, теперь вам придется подшутить над кем-нибудь. Я сама выберу». «Что?» — опешил тот. «Я вам-то такого не обещал». «Обещали, обещали». Теперь поздняк метаться, она осклабилась наглой улыбкой. Как вдруг в доспехах снова бумкнул упавший туда камешек, провалившись в правый ботинок. А затем древние латы просто развалились и рухнули на пол. Благодаря эху грохот стоял оглушительный. Джейн украдкой глянула на профессора, вид у него был такой, будто он не знал, то ли наорать на нее, то ли рассмеяться. Послышались чьи-то торопливые шаги. «Ой, нет, валим отсюда», – прошептала она, пытаясь найти место, куда можно было бы спрятаться. «Успокойтесь, мисс Поттер». Кверреллу выхватил откуда-то из складок мантии волшебную палочку и провел вокруг себя и Джейн мерцающий синий круг. Ее окутала волна колючей магии. Ощущение при этом было такое, будто он разбил сырое яйцо у нее на макушке. Не успела она спросить, что это значит, как в коридоре появился Филч, да еще и вместе со Снипом. Кверреллу приложил палец к губам, показывая, что нужно молчать. Мог и не предупреждать. При виде этой компании Джейн и так буквально потеряла дар речи. Но те, что самое удивительное, лишь скользнули по ним взглядом. «Опять этот Пивс, мерзкий негодник», — проворчал завхоз. «Хуже всех этих детей. На них хоть какая-то управа находится, а тому все, как с гуся вода». Снейп посмотрел на него с тщательно скрываемым презрением и, достав палочку, несколько раз взмахнул в сторону доспехов. Те, как по команде, начали собираться в свой прежний вид. «Главное, что никто не пострадал», — угрюмо заметил он, пристально оглядываясь вокруг. «Однако, полагаю, будет лучше вновь попросить кровавого барона провести с ним воспитательную беседу». «Верно, верно, профессор, уж кто-кто, а барон ему знатную взбучку устроит». Затем Джейн напомнилась и, дернув Кверрелла за рукав мантии, кивнула в сторону Филча. «Хоть это был и не Пивс, но все еще просто великолепный шанс. Профессор этот шанс явно не оценил». Но Джейн кивнула еще настойчивее. Кверреллу посмотрел на нее осуждающим взглядом. Джейн многозначительно вскинула брови. Так они смотрели друг на друга несколько секунд. «Давайте же», — беззвучно проговорила Джейн, и затем Кверреллу сдался. Подумав пару секунд, он взмахнул палочкой, и ближайший доспех схватил низ завхозовской мантии и закинул тому на голову. Джейн только и успела зажать рот ладонью, чтобы не рассмеяться вслух. Филч тут же начал крутиться вокруг себя и размахивать руками, пытаясь скинуть ткань. «Ах, вот ты где, паразит!» — воскликнул он, решив, что это был Пивс, и, кое-как освободившись от своей же мантии, добавил. «Профессор, сейчас я этого паршивца из доспехов достану, а вы уж прокляните его чем-нибудь покрепче». И, с силой дернув железный шлем на себя, вновь развалил остальную конструкцию. Снова послышался оглушительный грохот. Вот только дальше стало совсем не до смеха. Буквально в паре миллиметров от Джейн прямо из стены выплыл полупрозрачный старый волшебник в профессорской мантии. «Это вы здесь шумите?» — спросил учитель таким же бесцветным, как и он сам, голосом. «Пивс опять хулиганит, профессор Бинс», — ответил Филч. «Это он тут устроил». Призрак медленно поглядел на него, потом на Снейпа с палочкой в руках и недовольно погрозил пальцем. «Как вам не стыдно врать, господа? Минус 10 баллов со Слизерина, мистер Снейп. Ну что за дети нынче пошли?» Затем просто развернулся и поплыл обратно к стене. Лицо Снейпа в этот момент было просто бесценно, вот только краешек мантии Бинса все-таки задел Джейн, обдав мерзким могильным холодом. Это было так жутко, что она неосознанно встала ближе к Квиреллу, но тут же отпрянула, случайно коснувшись его ладони. Шрам будто обожгло огнем. «Тьфу ты, Бинс уже совсем не различает, кто есть кто», — проскрежетал Филч, качая головой. «Хотя, помнится, вам тоже не удалось проучиться в Хогвартсе без отработок, коллега». Впрочем, дела давно минувших дней, он осклабился, показывая кривые зубы, и добавил: «Вы уж проверьте чары на третьем этаже, профессор». Не знаю, был ли кто-то рядом с тем коридором, или Пивс просто придумал это, чтобы надо мной посмеяться, но лучше бы ученикам и близко туда не подходить. «Несомненно», — проговорил тот, медленно убивая Филча взглядом, — «это важнее всего». Затем вновь собрал доспехи взмахом палочки, еще раз огляделся, подозрительно прищурившись, а затем они оба удалились в сторону лестниц. Джейн стояла почти не дыша, боль медленно растекалась от шрама к вискам, глазам и затылку. «Что все это значит?» Квиррелл вновь взмахнул палочкой, на этот раз резко проводя черту в воздухе, словно разбивая заклинание, и внимательно посмотрел на Джейн. «С вами все в порядке, мисс П. Поттер?» — спросил он, впиваясь взглядом. Сам он выглядел не лучше. «Это все из-за Бинса», — глухо сказала она, понемногу боль отступала. «Неприятно, когда привидения касаются тебя. Кажется, будто...» Она замолчала, подбирая слова. «Будто де душа замерзает», — вместо нее тихо ответил Квиррелл. «Да, верно, это я и хотела сказать». Они немного помолчали. «Вы были в коридоре на третьем этаже?» — спросил он. Джейн передернула плечами. «Очевидно, что я понятия не имела, где нахожусь», — ответила она, затем нашла в себе силы улыбнуться. «А это смешно, вы придумали с доспехами. А видели лицо Снейпа, когда Бинс решил, что это он тут хулиганит?» Я чуть в голос не рассмеялась. Квиррелл фыркнул и тоже усмехнулся. «П. профессор Снейп, конечно, П. пострадал ни за что, а вот Ф. Филч ни одному П. поколению учеников, нервы П. потрепал, это б было дело. Как же вы заставили двигаться доспех, и почему нас не заметили? Скажите, профессор, маскирующие чары и заклинания левитации, мисс П. Поттер, и даже не додумайте, что у меня есть время объяснять, как они работают», — покачал головой он, предугадав ее следующий вопрос. «Скоро будет звонок на П-перемену. Мне нужно идти в класс, чтобы П-подготовиться к следующему уроку. Что касается вас, то с вашими вечными П-почему, я действительно не П-понимаю, как шашляпа не отправила в вас в Коктевран». Джейн на секунду задумалась, следовало ли ей рассказывать о зеленых флагах над столом Слизерина и тех ассоциациях, которые вызвал их цвет и серебристая змея, изображенная там. Разговор с удавом, побег, телепортация. Этого бы хватило, чтобы он понял, что она тоже не лыком шита. Но вместо этого, она ответила: «А мне как-то все равно, на каком я факультете. Главное, что я могу научиться магии и стать действительно сильной и крутой волшебницей. Вот что важно, а не то, какого цвета мой галстук». Разве не так? Учителя всегда велись на такое. Квиррелл глянул на нее с уважением. «Вы рассуждаете удивительно П по-взрослому, мисс П. Поттер». Его губы тронула тонкая улыбка. «Для человека, который не П помнит П пароль от входа в гостиную собственного F-факультета, это был как удар под дых». Джейн попыталась уничтожить его презрительным взглядом, но Квиррелл был до безобразия высок, и взгляд до него попросту не долетал. «Идите уже в свой класс, профессор», — мрачно проговорила она. «Как скажете, мисс П. Поттер, как скажете», — даже не скрывая улыбки, — ответил он. Затем Джейн осталась в коридоре одна. Она была почти уверена, что щеки у нее так и пылают от возмущения, а несколько минут спустя оглушительно зазвенел школьный колокол. Она успела только спрятаться за угол, когда дверь класса открылась, и оттуда гурьбой выбежали дети. Джейн попятилась, ей вдруг стало очень неловко, что она вот так прогуляла первый урок. В коридор вышли две девочки, но увидев ее, так и застыли. Смотрели они при этом так, будто впервые увидели привидение. За ними появились остальные первокурсники Слизерина и тоже замерли на месте. Малфой смотрел странно и, кажется, пытался взглядом спросить, где она была и все такое прочее. «А, вот вы где», — сказала Джейн, чувствуя, как сердце колотится с бешеной скоростью. «Я так ужасно заблудилась, что думала, вообще вас никогда не найду». Она улыбнулась, но ответом ей была только тишина. «Что же делать? Что же делать?» В панике подумала Джейн, как вдруг раздался девчачий голос. «В таком случае, тебе было явно интереснее, чем нам», — проговорила светловолосая девочка, кажется, Дафна, переглядываясь со своей подругой. «Бинс просто ужасен». К великому счастью, все согласно с ней закивали, переключив внимание на только что закончившийся урок. Он бубнит себе под нос, не останавливаясь, и никогда не повторяет, если не успеваешь записать. Ужасный зануда. Говорят, он даже не заметил, что стал призраком. Я думал, что усну там, а я так и сделала. И я тоже. Буду уже рада, если травология окажется хотя бы чуть-чуть интереснее. Так что Джейн оставалась только с вежливой улыбкой слушать их жалобы. Через несколько минут появились старосты, чтобы отвезти их на следующий урок. Наглый Хьюлит тут же не преминул отметить присутствие Джейн. «О, и Поттер здесь», — проговорил он. «Я же сказал, все с ней будет в порядке. Мама Джемма за тебя так волновалась». «Заткнись», — ответила та, пихнув его в бок, и обратилась ко всем первокурсникам. «Лучше бы вам сразу запоминать дорогу, мы не будем все время сюсюкаться с вами. Еще раз повторяю, если потерялись, не бегайте по всем этажам и не суетесь во все двери. Только если не хотите, чтобы вас нашли через год или получить сглаз от какого-нибудь профессора. И я, кстати, даже не знаю, что хуже». Все робко засмеялись. «Лучше спрашивайте дорогу у портретов или призраков, а еще лучше оставайтесь на месте и просите, чтобы они позвали меня, Дерка или Кровавого Барона, который всегда поможет ученикам Слизерина. Так что глядите в оба, понятно? Тебя, Поттер, это особенно касается. Предлагаю скинуться и купить ей новые очки», — добавил Хьюлит. Все снова засмеялись. Беззлобно, скорее, чтобы угодить старшекурснику и к тому же старости. Но Джейн понимала, что если сейчас ничего не сделать, то они так и будут смеяться над ней, но не могла придумать, как выкрутиться. «Отличная идея», — наконец сказала она, улыбаясь. «Но только если будут не круглыми и в оправе с изумрудами, чтобы цвет подходил к глазам». «Не, вы слышали это?» «Да», — почти с восхищением воскликнул Хьюлит. «Наглости хоть отбавляй». «Угомонись», — одернула его Фарли. «А то сейчас всей компанией на занятия опоздаем». Многие еще продолжали смеяться, но теперь это выглядело так, будто они смеются над их разговором, а не над Джейн. По крайней мере, она очень на это надеялась. Пока они шли на занятия профессора Спраут, Джейн немного отстала от остальных, и теперь брела в хвосте их небольшой группы. «Наконец-то нам представилась возможность поболтать. Не думал, что ты все-таки выберешь Слизерин», — сказал Малфой, оказавшись рядом. Он говорил скучающим тоном, манерно растягивая слова, но Джейн догадывалась, что он гораздо больше доволен этим фактом, чем хочет показать. «Когтевран тоже был бы неплох, но в итоге ты сделала действительно правильный выбор. Если хочешь, я помогу тебе разобраться, что к чему в магическом мире». Он покровительственно положил ладонь ей на плечо, а взамен, не удержавшись, спросила Джейн. Он усмехнулся, будто ожидая этого вопроса, и обезоруживающе развел руками. «Эй, я просто предлагаю тебе свою дружбу», — сказал он и, смутившись, добавил. «Знаю, это не очень у меня получается. Отец всегда учил, что нужно общаться только с теми, кто приносит пользу. Скажу честно, это не так-то просто. Но здесь ни отца, ни матери нет рядом, здесь я сам по себе. И я подумал, что ничего страшного, если в Хогвартсе у меня появятся просто друзья, с которыми было бы интересно учиться вместе и говорить, а не ждать какой-либо выгоды. Мне показалось, что мы могли бы стать такими друзьями. Подумай над этим». Больше Малфой ничего не сказал. Она не стала расспрашивать его дальше, Он не стал настаивать на ответе и вообще переключился на разговор с другим мальчишкой. Джейн в замешательстве следила за ним взглядом. Что-то здесь было не так, но как бы она ни старалась разложить все по полочкам, только больше запутывалась. Это раздражало, как и то, что Малфой был высокомерным, заносчивым и богатым. Он с самого детства знал, кто он и какое место в мире будет занимать, когда вырастет. А еще у него были любящие его родители, которые всегда могли поддержать и помочь. У Джейн ничего этого не было, и не знала она тоже ничего. Малфой действительно мог бы помочь, но она до сих пор помнила, с каким презрением он смотрел, узнав, что ее воспитывали маглы. Не то чтобы она была от них в большом восторге, но почему-то это все равно обижало. Эти мысли не покидали ее, а во время обеденного перерыва она с тревогой заметила, что между ней и остальными детьми пустое пространство. Первокурсники болтали между собой, обсуждали занятия, рассказывали о себе. Никто не интересовался Джейн, хотя до этого все было иначе. Она могла бы поклясться, что окажись она за любым другим столом, вопросы сыпались бы на нее, как лавина, сошедшая с вершины Альп. Но не здесь. Слизеринцы сторонились ее и наблюдали. Вернувшись в гостиную факультета после занятий, Джейн буквально кожей чувствовала взгляды старшекурсников, направленные на нее. Старшие дети, вроде бы занятые своими делами, то и дело поглядывали в ее сторону из дальнего угла гостиной и о чем-то перешептывались. Это напоминало о Дадли и его друзьях, которые точно так же наблюдали за ней, чтобы улучшить момент и попытаться сделать какую-нибудь пакость. Наивные сопляки, но от этих рогаткой не отделаешься, этих не запугаешь магией, и если она срочно что-нибудь не придумает, то ей вновь придется изо дня в день противостоять насмешкам и уловкам. Только теперь ее враги будут действительно сильнее, и старше, и в 100 000 раз опаснее. Джейн отчетливо поняла, ей нужны друзья на факультете и срочно, чтобы никто не подумал, будто она здесь совсем одна, а значит, беззащитна. За одним из массивных столов, под мягким светом лампы с зеленым абажуром, Малфой, вместе с другими первокурсниками, переписывал лекцию с чьего-то конспекта. Джейн подошла к ним и села за один из свободных стульев. «Что вы тут переписываете?» — спросила она, глядя на Малфоя. «Историю магии, можно мне с вами, а то меня вообще на уроке не было». Конспект принадлежал не ему, но Джейн специально смотрела только на Драка. Тот одобрительно усмехнулся, сразу догадавшись, что это ее ответ на его предложение о дружбе. «В следующий раз я возьму с собой прытко пишущее перо», — сказал он, лениво потягиваясь. «Ну правда, это абсолютно невозможно, бодрствовать и записывать бормотание Бинса одновременно. Скажите спасибо, что такое перо было у меня», — самодовольно произнесла крупная и полная девочка по имени Миллисента Булстроуд. «Я уверена, однажды оно тоже не выдержит и уснет», — заметила светловолосая Дафна Гринграсс. «Будем макать его время от времени в отвар бодрости», — сказал Теодор Нотт. «Точно, надо будет оставить график дежурств», — усмехнулся Блейз Забини. «Паркинсон, ты первая». «Еще чего», — воскликнула курносая Пенси и тут же попыталась стукнуть верткого мальчишку своими конспектами. «Лучше сам выпей отвар, а еще лучше». Джейн улыбнулась, доставая из своего потрепанного жизнью и Дадли рюкзака пищи и принадлежности. «Она обязательно подружится с этими детьми, так или иначе. Я не стану изгоем в этой школе», — думала она, лихо выводя имя Эмерика Злова и оставляя целую цепочку размашистых клякс на пергаменте. «Я так стремилась сюда не для того, чтобы из меня делали посмешище или грушу для битья. Еще посмотрим, кто кого. Держись, Слизерин, детка, вы все еще узнаете, кто такая Джейн Поттер и почему с ней лучше не ссориться». Глава 9. Особое отношение. И все-таки перемены дались гораздо труднее, чем она рассчитывала. Неделя подходила к концу, а Джейн уже была выжата, как лимон. Столько внимания ей не доставалось, пожалуй, и за все 11 лет ее жизни. Это было очень изматывающее внимание, она чувствовала себя ходячим экспонатом. То, как она выглядела, как и что говорила, как работала на занятиях, как ела и даже как поправляла очки, ничего не оставалось без этого внимания. Но, как и обещал Малфой, никто не докучал ей разговорами и просьбами дать автограф или типа того. Правда, дело здесь было не столько в его присутствии рядом, сколько в цвете галстука и серебристой змее, вышитой на мантии. Не нужно было быть большого ума, чтобы заметить. Слизерин в Хогвартсе не любили, а вместе с ним, и всех его учеников. Слишком много было разногласий в прошлом, И это тянулось из поколения в поколение, слишком долго, чтобы простить их теперь так легко. Особенно обидно это было замечать в учителях. Всякий раз Джейн не могла отделаться от ощущения, что они в какой-то мере осуждают ее за то, что она, спасшая магическую Британию от полного развала, теперь принадлежит тому же факультету, что и темный маг, чье имя хотели бы забыть и никогда не вспоминать вновь. Учителя предпочитали дарить свои улыбки маглорожденной Гриффиндорке Гермионе Грейнджер, хотя Джейн видела, что ее собственный магический огонь, вызванный заклинанием инсендиа, или спичка, почти превращенная в иголку, ничуть не хуже. Но от профессоров она получала внимание ничуть. Такая вот ирония. Разве что Квирелл относился ко всем одинаково. Да и то, потому что всех одинаково боялся. Джейн сначала думала, что это он просто растерялся перед старшекурсниками, но и перед первым курсом он заикался и краснел от волнения точно так же. Этим все нагло пользовались, не боясь намекнуть, что можно обойтись и без домашнего задания. Квирелл не соглашался и смотрел строго пристрого, но в итоге все равно уступал. Снова в вопросы, мисс П. Поттер, спросил он, когда она специально задержалась после урока. Вроде того, ответила Джейн, поправляя листы пергамента на его столе. Зачем вы слушаете тех, кто предлагает ничего не делать? Сегодня они попросят отменить домашние задания, завтра, не записывать лекции, а потом вообще скажут, что нет смысла ходить на занятия. Хотите, чтобы защита стала еще одной историей магии, потому что все идет именно к этому? Квирелл нервно усмехнулся. Ах, вот вы о чем, удивлен, что именно вы говорите мне об этом, потому что я б был уверен, что вы первое попросите ничего вам не задавать. Джейн нахмурилась. Я серьезно вообще-то, если учесть, что слушали вы да даже меньше, чем остальные ученики, а больше ввертелись и постоянно перешептывались со своими однокурсниками, то я действительно впечатлен. Джейн фыркнула, смутившись от того, что, оказывается, Квирелл заметил ее тотальную невнимательность на уроке. «Ну, это не значит, что я вас не слушала», — бойко проговорила она, чтобы скрыть смущение. «Просто вы еще не в курсе, что я вполне могу делать несколько дел одновременно. Вот спросите меня, и я вам сразу же отвечу, даже в лекции подглядывать не стану. К тому же, так уж получилось, что мне было настолько интересно, что я прочитала уже фактически весь учебник». «Профессор», — она улыбнулась обезоруживающе, — «сложно слушать с энтузиазмом то, о чем уже знаешь, хотя я и пытаюсь. Вот если бы вы рассказывали не только по книге, но знаете, что самое главное, профессор, если не возьмете себя в руки, то вами так и будут помыкать все, кому не лень».